Легкий ветерок коснулся лица Шин Йен-Ху и вывел его из забытья. Торопливой, мелодично подсокивающей походкой, в беседку, укрытую в зарослях сада, поднялась его личная служанка, на которую он сам заработал, чем нескрываемо гордился. В руках она бережно несла заставленный посудой поднос. Девушка сдержанно кивнула и начала сервировать послеобеденную чайную церемонию. Она засыпала сбор, тщательно выдерживая температурный режим отвара. Лаконичные, плавные движения, задумчивое и проницательное выражение лица придавали мистический оттенок церемонии. Но это не обманывало Шин Йен-Ху. Он понимал, что Субдангай через нейросеть следит за температурным датчиком, встроенным в посуду, да и самому камызякскому отвару далеко до их золотого линя. Жаль, что его личные запасы давно кончились. Молниеносно подскочивший слуга, одновременно складывая руки в уважительном поклоне и наклоняясь к уху хозяина, скороговоркой протараторил, что господина хотят видеть. Гость находится у ворот резиденции. Шин Йен-Ху посмотрел, как Субдангай поочередно переливает напиток из сосуда в сосуд, насыщая его кислородом. Потом на миску со сладостями и, вздохнув, прервал церемонию, неспешно направившись ко входу. Каково же было удивление, когда Шин увидел, кто именно стоит у него на пороге. Поздоровавшись, улыбающийся Алекс сунул в руки здоровяка внушительный мешок, из которого пахнуло чем-то очень аппетитным, а настроение Шин Йен-Ху сразу поднялось. «Привет, друг! Ты вовремя, проходи!» Шин пожал протянутую ему руку, а затем, не отпуская ее, притянул Алекса к себе и сгробастал приятеля в крепкие объятия, тут же пригласив его присоединиться к трапезе. «Я тоже рад тебя видеть, дружище! Как сам?» – спросил тот, высвобождаясь. «Есть у меня для тебя один особенный подарок». Когда они подошли к беседке, там уже был накрыт чайный столик на две персоны. Пришедшие нукеры Алекса расположились чуть в стороне. Алекс еще шикнул кому-то, чтобы тот сидел с ними. Но Шин никого не рассмотрел и решил, что он так общается со своими людьми. А тот, тем временем, без зазрения совести, отобрал назад мешок со словами: «Давай, я тебе покажу, что тут и как». После чего стал извлекать миниатюрные коробочки с угощением. Часть из них он откладывал, сообщая, что «их попозже съешь, ничего с ними не станет». «А это вот сейчас попробуй, иначе испортится». Он совал Шину десерт чуть ли не в рот. Нужно отдать должное, что хоть большинство вкусов и были в той или иной мере знакомы Шину, но встретилась парочка оригинальных, ранее незнакомых. А вот когда Шин почувствовал эффект от сладостей, сравнимый с его золотым линем, то испытал шок. Сколько стоит такой подарок от Алекса, он не мог сказать навскидку, ведь все угощения были под завязку набиты пси. Разве можно хранить такие ценности в простом мешке? Шин присмотрелся и обнаружил, что откладываемые шкатулки совсем непростые. Замешательство Шина прервал появившийся отец, который неделю назад прибыл на станцию проинспектировать, как идут дела у представительства. Слуги успели все ему разболтать, и он решил лично взглянуть на нового друга Шина. Представив ему Алекса, не оставалось другого варианта, как пригласить его присоединиться.